Глава 9. Театральный и литературный Екатеринбург. Сегодня Уралочка проснулась раньше всех. Ее беспокоил новый туристический маршрут по Екатеринбургу. Она обладала абсолютно уникальными сведениями о природе Урала, его мастерах, о самоцветных россыпях. А вот дружба с детьми школьного возраста у нее впервые. Кто бы помог рассказать о Екатеринбурге так, чтобы Егорке было интересно? Уралочка задумалась. Рано утром Егорка рассказал, что всю ночь ему снились удивительные сны. Яркие камни, драгоценности сверкали, переливались волшебным светом и танцевали. Уралочка улыбнулась. «А это значит, что сегодня мы с вами отправимся по маршруту Екатеринбург театральный. Пора приобщаться к искусству. Возьми с собой что-нибудь сладенькое в карман», — посоветовала Уралочка Егорке. «Зачем?» «Узнаешь». И Уралочка подмигнула путешественникам. Сегодня их путь начинался от театра оперы и балета. Уралочка не забывала о своей важной роли экскурсовода. С утра она где-то раздобыла веер. Именно так она представляла зрительниц в театре. И, войдя в новый образ, начала свой рассказ. «Когда-то эта площадь называлась Дровяной, потому что здесь торговали дровами. Великие писатели Чехов и Горький, будучи в этом городе проездом, отмечали этот пустырь, на котором паслись козы, а на воде плавали утки. Городские власти задумались о театре и решили строить здание на манер Венского оперного театра по проекту будущего главного архитектора Москвы Владимира Семенова. Рабочее проектирование театра возглавил архитектор Константин Бабыкин. Это человек-легенда. Своими проектами и их воплощением он придал Екатеринбургу неповторимый облик монументальными зданиями. Горожане вспоминали, как он молчаливо ходил по стройке с тростью и бил то по стенам, то по кривым дверям и окнам, заставляя нерадивых рабочих раз за разом переделывать работу. «Егорка, посмотри внимательно на крышу театра», — сказал Степан Данилович. «Там расположились музы. С нотной книгой — талия, другая — с лирой. Терпсихора. А по центру — муза Мельпомена с горящим факелом в поднятой руке». В народе театр полюбили. Звали его «Белый лебедь» или «Белый корабль» из-за цвета. А когда его в 50-е сделали зеленым, то стали называть «Свадебный торт». Ежегодно в Екатеринбурге проходит «Ночь музыки». Артисты театра — прямо с балкона, на котором устанавливают микрофоны, исполняют для горожан отрывки из популярных оперных арий. «О, чуть не забыла, ведь в самом сердце Екатеринбурга мы найдем помощника, любимца всех детей без исключения». Уралочка восторженно подняла лапку вверх. Путь их лежал к самому центру Екатеринбурга, ведь именно вблизи площади 1905 года находится 9-я гимназия. «Уважаемые экскурсанты!» Уралочка, как заправский экскурсовод, начала свой рассказ. «Перед вами старейшее учебное заведение. Это не просто старейшая школа Урала и одна из самых престижных в России. Это еще и удивительное здание с полуторавековой историей. Раньше в гимназии могли обучаться только дети из богатых семей. При поступлении в первый класс нужно было уже уметь читать и писать, знать главные молитвы. Гимназисты изучали разные языки, такие как латинский, греческий, немецкий и французский, а еще физику и математику, а также историю, черчение, географию. В день было по 5 основных уроков, а потом еще и дополнительные. Среди гимназистов из поколения в поколение передаются легенды о подземельях, которые тянутся от здания гимназии к другим домам и строениям. Все были и легенды хранятся в музее гимназии. У гимназии есть даже свой герб и гимн. Но не только этим славится это здание. Давайте завернем на улицу 8 марта, в сквер. Знакомьтесь, мой помощник на сегодня», — радостно представила Уралочка нового знакомого. «Позвольте представиться, Зайка», — грустно сказал помощник. Егорка радостно вскрикнул. Зайка! Я тебя знаю! Ведь всем известны стихи поэтессы Агнии Барто. В детстве я знал все ее стихи наизусть». «Вот так поворот», — сказал Степан Данилович. «Да и я помню их, несмотря на давность лет». И туристы уставились на зайку, которого бросила хозяйка. Уралочка продолжала. В 2022 году в сквере возле гимназии номер 9 расположился герой одного из стихотворений Агнии Барто. Во время эвакуации в период Великой Отечественной войны Агния Барто вместе с детьми жила в соседнем доме по адресу улица 8 марта, дом 1. «А почему ты такой грустный?» — спросил зайку Егорка. «Ведь сегодня нет дождя». «Это мой образ. А грустным я бываю не всегда, но именно таким меня полюбили взрослые и дети. Вот видите, часто повязывают мне шарфик, чтобы я не замерз, а еще вот тут в кармашек шарфа прохожие кладут конфетки. Зимой горожане надевают мне шапочку и ботиночки. Поэтому грустный я как образ, так я очень даже счастлив. Да и книга поэтессы всегда рядом, поэтому чтение — мое любимое занятие». «Пойдем с нами», — позвала Уралочка. «Сегодня ты будешь нашим экскурсоводом по театральному Екатеринбургу». «С удовольствием», — сказал зайка. «Сейчас каникулы, школьники не заметят моего временного отсутствия. А пока я тут сижу, узнал много нового о городе. Урал славится своими талантами. Здесь, в Екатеринбурге, родилось множество актеров, музыкантов, поэтов, художников и режиссеров, чьи имена гремят на весь мир. Именно здесь они сформировались как личности. Все наши великие соотечественники когда-то были детьми, сидели за партами, дружили, смеялись, играли в игры, любили читать, мечтать. «Прямо как и я!» — удивился Егорка. «В путь!» — скомандовал зайка, слез со скамейки и поковылял на своих длинных задних лапках. Оказалось, что их путь до следующей достопримечательности оказался всего в двух шагах. Перейдя улицу 8 марта по пешеходному переходу, они оказались у белоснежного здания с зеленой крышей. «Это дом мадам Тупиковой. Особняк принадлежал когда-то семье золотопромышленника Степана Тупикова. Здание построил в 1890 году архитектор Юлий Дютель. Дом был одноэтажным. Смотрите, на кованом козырьке перед входом в здание вендель владельца. Две буквы — С-Т. Внутри дома большие гостиные, каминный зал, кабинеты. Во дворе был обустроен сад. Архитектор на потолке большого зала зашифровал фамилию владельца. В лепных розетках есть изображение птицы с двумя рыбками. Это птица рыболов, которая называется Тупик. Степан Тупиков был успешным предпринимателем, и была у него жена Евгения Тупикова. После того, как он скончался, она сильно тосковала, и чтобы хоть как-то облегчить горе, стала собирать в доме детей, устраивать для них праздники. Она водила ребят по дому, рассказывала разные истории. Одна из них была рассказана по секрету, что в доме есть тайный ход под землей, который ведет в усадьбу Расторгуевых-Харитоновых и проходит под рекой. Легенды о золоте адмирала Колчака родились как раз из истории о подвалах и несметных сокровищах этого дома, ведь именно здесь находилась его штаб-квартира. В 1920-е годы был надстроен второй этаж, причем довольно искусно. Различия можно увидеть только при внимательном рассмотрении особняка. В 1981 году здесь разместили дом актера. Особняк отреставрировали, восстановили исторический облик и главную традицию этого дома — балы для детей. Елка в доме Тупиковой в стиле XIX века уже долгое время является самой оригинальной новогодней постановкой. А мы идем дальше. Зайка вел гостей по улице 8 марта. Через несколько минут они оказались у детской филармонии. Это то место, где дети могут не только слышать музыку, но и принимать участие в спектаклях. А затем Зайка пригласил их посетить еще и детский театр «Щелкунчик», до которого нужно было проехать всего несколько остановок на трамвае. Зайка, подведя наших путешественников к зданию театра, продолжал. «Это театр, в котором юным танцовщикам от 7 до 22 лет. За прошедшие годы «Щелкунчик», так назвали новый коллектив, стал феноменом всероссийского масштаба. Первой премьерой на новой сцене бывшего кинотеатра «Мир» стал спектакль «Карнавал» на музыку Глазунова. Днем здесь можно увидеть детей, которых приводят на репетицию родители, бабушки или дедушки. Это настоящие юные артисты. Степан Данилович купил билеты на ближайший день. А наши путешественники с замиранием сердца осматривали театр кукол и увидели уже знакомую им серую шейку. Она поджидала своих друзей, купаясь в фонтане. Видя восхищенные взгляды своих новых друзей, она начала свой рассказ. История кукольного театра непроста. Сначала все кукольные представления в городе давали в грузовой машине, обтянутой брезентом. А потом спектакли ставились в домах культуры, клубах, на площадках других театров Свердловской и Свердловской области, в том числе во Дворце пионеров. В 50-е годы труппа пополнилась молодыми актерами-кукловодами. Раньше ни одно учебное заведение не готовило актеров-кукловодов. Поэтому в 1955 году на базе театра была организована студия. Именно тогда в театре поставили пьесы, которые вошли в Золотой фонд кукольного искусства, в том числе по сказкам Бажова «Синюшкин колодец», «Серебряная копытца», «Голубая змейка». В 1964 году у театра появился собственный дом на улице Мамина-Сибиряка. Это было первое в стране здание, построенное специально для театра кукол. В 1996-1998 годах прошла капитальная реконструкция здания, где трудились специалисты из других стран. В разработке интерьера фойе участвовали дети, и многие их идеи были воплощены. Теперь актеры могли давать спектакли в двух залах одновременно — большом на 268 мест и камерном на 80. В новом здании появились и новые традиции. В конце сезона в театре вручают необычную награду в честь российского скомороха «Петрушка Великий». Это самая дорогая награда для артиста-кукольника. Это признание зрителей и коллег. В августе 2004 года открыл свои двери музей театральной куклы «Петрушкин дом». Музей дает возможность уже взрослым зрителям не только вспомнить своих любимых кукольных персонажей, но даже прикоснуться к ним. Театр имеет свои традиции, активно участвует и в российских, и в международных конкурсах. В Екатеринбургском театре кукол существует и кинетический театр «Время чудес». Это уникальный и единственный арт-объект в России. Известный театральный критик Владимир Спешков сказал о Екатеринбургском театре кукол. «Здесь бьется кукольное сердце России». Степан Данилович приобрел билеты, и компания смогла насладиться спектаклем. Все были в полном восторге от постановки. Серой шейке пора было возвращаться домой, и дружная команда путешественников составила ей компанию на обратном пути. Зайку тоже пора было возвращать на свою скамейку, но он предложил осмотреть еще один театральный объект. Так не хотелось расставаться. На троллейбусе вся группа туристов добралась до необычного театра, в котором проводятся спектакли, детские праздники, дни рождения, творческие и семейные вечера. Зайка пояснил. «У театра совершенно не уральское название. Волхонка. Сегодня это известный и очень популярный театр. Даже троллейбусную остановку переименовали в его честь. Создатель театра Владимир Вал при рождении Волхонки заложил главное. В театре нет своего единственного режиссера. Артисты работают с приглашенными профессионалами. Ведь у каждого режиссера свой неповторимый почерк, свое видение той или иной постановки. Поэтому даже афиши Волхонки разные, не похожие одна на другую. Этот театр часто называют интеллектуальным. В нем нет бортика между артистами и зрителями. Актеры — частые участники фестивалей, имеют многочисленные номинации и награды. Дети получают всегда огромное удовольствие на спектаклях, да и взрослые всегда находят время, чтобы сходить на ту или иную премьеру. В этот день путешественники прогулялись еще и по литературному кварталу. Ведь искусство — это так прекрасно. Перед ними был целый комплекс музеев, особняки, тротуары, кованые решетки зданий, летняя сцена, на которой проходят концерты и спектакли. Рядом расположился памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И хоть любимый всеми поэт никогда не был в Екатеринбурге, горожане с особой любовью и трепетом относятся к его творчеству. «Зайка, а почему Пушкин совсем не похож на того, портреты которого я видел в книгах раньше?» Скульптура Пушкина, отлитая в бронзе, открывает литературный квартал. Поэт смотрит на улицу, названную его именем. Скульптор Гамлет Амбакумович Геворкян изобразил поэта в ночной сорочке с согнутыми руками, что символизирует неожиданность вдохновения. Но да, он действительно не очень похож на тот образ, что все привыкли представлять. Однако это творение посвящено не только поэту, но и поэзии в целом, вдохновению. Отсюда летящая фигура и босые ноги. А Зайка продолжал увлекать рассказом. В литературном квартале расположен музей кукол и детской книги «Страна чудес». Единственный в мире музей, сочетающий коллекцию кукол и книг. Самое интересное, что здесь можно посмотреть редкие детские книги XIX и XX веков. Но литературный квартал славен не только музеями. На его территории располагается парк с летней эстрадой. Рядом в парке появился музыкальный уголок. Каждый желающий может сыграть на ксилофонах, барабанах. Путешественники испробовали все музыкальные инструменты, какие только увидели. Удивлению не было конца. Со стороны казалось, что они настоящие артисты. Задание. Перечисли, какие музыкальные инструменты ты знаешь.